я знал. «А, вы это заметили? Давно ли?» «Со вчерашнего дня». «А, вы представляете, как много в этом «а». Значит, это было заметно. Значит, это была ее непроницательность, а не его. Какая же новость тут для нее? Какой стыд? Значит, в смешном положении не он с его будто бы слепотой, а она с ее убежденностью, что никто ничего не видит и не знает. Ракитин не только сообщает ей, что обо всем догадывался, он безжалостно рисует ей ее вчерашнее глупое поведение, ее резкость, которая, как он считает, лишь унижала ее. Он говорит ей об этом резко, чтобы она могла устыдиться своего желания казаться девчонкой, уже не будучи ей. Сказав обо всем этом, Ракитин даже отворачивается от нее. Он ее презирает. И вот для Натальи Петровны наступает еще одна новая необходимость. Объяснить свою откровенность. Разъяснить, объяснить, доказать. Ведь она рассчитывала не на такое толкование своего признания. Она предполагала, что Ракитин поймет подтекст этого ее увлечения. Ведь не о романе же с Беляевым она мечтает. Тут ужасающая тоска по непрожитой молодости. И Ракитин, как лучший ее друг, знающий всю ее жизнь, кажется, мог бы понять это. Но ему угодно было истолковать это мелко, лишь как непристойное увлечение юношей. Наталье Петровне приходится теперь как-то расширительно толковать эту свою откровенность. Она говорит, что это чувство бросилось ей в голову, как вино, что это к романчику не имеет никакого отношения, что она просит понять это и не отворачиваться от нее. Она говорит, что это ее беда, а не вина, и что она пришла в надежде услышать добрый совет и так далее и тому подобное. Она говорит обо всем этом искренне, с болью, кричит об этом, молит о помощи. Но Ракитин обиделся и ушел. «И этот, — говорит Наталья Петровна, оставаясь одна, — и он, даже он не способен понять». Тогда возникает мысль, пора прекратить все это. «Да, пора», — повторяет Наталья Петровна. Но тут входит Вера. И хотя, кажется, решение принято, Наталья Петровна будто ветер уносит в другую сторону, далекую от разума, далекую от веления разума. Одним, если так можно выразиться, рывком, она сообщает Верочке, что за нее сватается Большинцов. Она делает это стремительно и почти бессознательно, чтобы тормоза разума не успели включиться. И только Верочкин смех отрезвляет ее. Тогда обе они, валяя дурака, хоронят воображаемого Большинцова, того самого Большинцова, который должен был быть еще минуту назад Верочкиным мужем. Но Верочка засмеялась на предложение Натальи Петровны, и это красноречивее самых горьких слез. Минуту они просто отдыхают после огромной встряски. Одна после стремительного, полуосознанного, коварного поступка, другая — от бурной реакции на этот поступок. Однако в секунду Наталью Петровну снова захлестывает непреодолимое желание продолжить. Что же там скрывается за Верочкиным отказом выйти за Большинцова? Просто неприязнь к пожилому человеку, естественное в ее возрасте, или нечто другое. И опять Наталья Петровна несется, опережая рассудок, к постижению секрета Верочки. Так люди хотят часто узнать правду, пускай самую трагическую правду, но узнать и не быть в неведении. Разум, напротив, подсказывает им, что лучше бы и не знать. А почти бессознательное стремление к правде, к истине, толкает их в бездну, и они узнают то, что хотели, даже если следом за этим наступает обморок. Этот момент обморока или почти обморока